Глава 64. Письмо, которое Люк послал Винсану, было почти сразу же замечено Эльзой Кассани. Все линии связи кукушки отслеживались через спутник из библиотеки Сьюзи. Сообщение появилось на выделенном сервере ДГСЕ. Как только кукушка вошел бы в систему, в действие должен был вступить шифр. Они знают о вторых похоронах. Стивен Юниак на самом деле агент Ми-6 Томас Келл. Он нашел Делестера в Париже. Левин наверняка в курсе и играет роль. Все отменяется. Немедленно возвращайся. Встречаемся в Париже в воскресенье в полночь. «Том», — позвала Эльза, — «господи, ты должен это увидеть». Том был в кухне. Барбара находилась на пути в Гэтвик, чтобы вернуться домой в Ментон. Хэролд сидел наверху и смотрел поезд на Юму. «Что такое?» Он вошел в библиотеку с кружкой чая в руках. Эльза ткнула в третий лэптоп справа от себя. От ее пальца по экрану расплывалось радужное пятно. «Это пришло только что?» «Меньше минуты назад. Как они про тебя узнали?» Том поставил кружку на стол. «Видимо, поставили жучки в квартиру Делестеров», — сказал он. «Это было единственным логичным объяснением». «Но ведь ты был там в понедельник. Почему это заняло столько времени?» «Человеческий фактор», — заметил Том. Он прекрасно знал, что в ДГСЕ так же не хватает людей, как и в Ми-6. Проследить за каждым нужным человеком и прослушать все разговоры было практически невозможно. Вполне может быть, что они понатыкали микрофонов по всему Парижу и отслеживают всех знакомых и коллег Мало. Отсюда и задержка. Они смогли узнать, что я был у Делестров только через несколько дней. «Во всех файлах кукушки фигурирует имя Венсан Севен», — сказала Эльза и отпила глоток Эвиана. «Также встречается имя Валери де Сер. Возможно, это подружка Люка Жаво. Думаешь, это та самая Мадлен Бреве?» «Наверняка». Том записал имена на клочке бумаги. «Где сейчас кукушка?» Они одновременно взглянули на полки. Три ряда мониторов, по три в каждом, как в игре «Крестики-нолики». Был вечер субботы, 8 часов. Амелия была на кухне и готовила тушеную рыбу. Кукушка сидел в гостиной и читал Майкла Дибдина. «Ты можешь придержать сообщение на сервере?» — спросил Том. «Не думаю». Эльза набрала какой-то код на втором лэптопе. «Но я могу его стереть». Так он ничего не узнает до завтра, пока не уедет отсюда. Наверное, они попытаются позвонить ему на мобильный. «Хэролд!» — крикнул Том. Сверху донесся стон и звук шагов. Хэролд оторвался от своего вестерна и сбежал вниз. «Да, босс!» «Ты не можешь еще раз проверить мобильный кукушки. Есть вероятность, что ему оставили голосовое сообщение или СМС с приказом отменить операцию». «Отменить операцию?» «Они знают о нас и о том, что мы их раскрыли. Они попытаются вернуть его в Париж». Том решил, что нужно выиграть время и удалить имейл с сервера ДГСЕ. В свою очередь он послал имейл Амелии, где сообщал, что их игра раскрыта. За завтраком она должна была объявить кукушке, что ее срочно вызывают в Ми-6 и что за ней сейчас приедет машина. Из соображений секретности она не может предложить ему поехать в Лондон вместе, но она заказала такси, которое довезет его до вокзала Сент-Панкрас. Том понимал, что как только кукушка отъедет от Чок-Биссет примерно на милю, мобильная связь возобновится, и он получит 3 сообщения, оставленные ему Валери де Сер. Собственно, достаточно было и первого. «Винсан, это Валери. Не знаю, почему ты не отвечаешь, но ты должен все отменить. Окей. Пожалуйста, позвони мне как можно скорее. Мы должны встретиться в воскресенье в полночь. Люк все объяснит. Подтверди, что ты получил это сообщение и что ты будешь там». Хэролд взломал голосовую почту кукушки, и Том услышал знакомый напряженный, раздраженный голос своей паромной соблазнительницы Мадлен Бреве. Прослушав сообщение, кукушка сделает все возможное, чтобы раствориться на английских просторах и скрыться от наружного наблюдения Ми-6. След, ведущий к сыну Амелии, мог вот-вот исчезнуть.